DJ Anatolievich in the style of Casanova Discotheque by Yura Shachuno. как я скучала. Вечер зажег огни, море блестело волною причала. Звали вдали корабли. Словом нарушить покой мы не смели. Мы говорили без слов. Звезды над нами, как свечи, сгорели. Открыли нам нашу любовь. Ночную тишину дарили нам планеты. Бросали мы в волну блестящие монеты. Я загадал желание, примите это история, что встретимся мы снова. Ты, я и море. Тревожит, как прежде, наше свидание с тобой. Первая встреча, радость надежды, что будешь ты рядом со мной. Снова пройдем мы по берегу моря, так же, как в прошлый раз. Снова огни в темно-синем просторе, звезды зажгут для нас. Ночную тишину дарили нам планеты. Бросали мы в волну блестящие монеты. Я загадал желание, примите это история, что встретимся мы снова. Ты, я и море. Ночную тишину дарили нам планеты. Бросали мы в волну блестящие монеты. Я загадал желание, примите это история, что встретимся мы снова. Ты, я и море. The DJ and Anatoly Avicii's Low Disco. Не забывай. крадет тебя коварный рассвет. Все, что хочешь, пожелай, будет так и знай, не забывай. Yeah. порыве их подхватит ветер. Пожалеет и нас яркий солнце луч, подари нам хоть на час. Мы за серебром дождей, улетайте тучи прочь, ждем мы теплых дней и седую в звездах Совсем бездомный. недолго скучать в разлуке. Relax your body. Прощальных слов не говори. До завтра. Устало светят фонари. Тебе пора домой давно. На улице темно, а мне так все одно. Поделать ничего нельзя. Посмотри в глаза, посмотри мне в глаза. Печалиться напрасно брось. Ты ведь знаешь, до завтра мы никогда не будем врозь. Наверное, я плохой актер. Уже узнал весь двор, о чем наш разговор. Наверное, это лунный свет разгадал секрет, разгадал наш секрет. Но в разлуке. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. Была ты мила со мной. меня не гнала, хотя и могла, шутила со мной. Мы встретимся снова, пусть свечи сгорели и кончился бал. Мы встретимся снова, я верю в судьбу, я не умолял. Мы встретимся снова, о-о-о. Мы встретимся снова, о-о-о. Жизнь — это вечный большой карнавал. Я узнаю тебя. Последний затих аккорд, и голос растаял твой. Я был опьянен, немного влюблен, я это не скрою. Тревожная мысль одна вернула рассудок мой. Ты просто ушла, но кто ты была, не знаю тебя. Мы встретимся снова, пусть свечи сгорели и кончился бал. Мы встретимся снова, я верю в судьбу, я не умолял. Мы встретимся снова, о-о-о. Мы встретимся снова, о-о-о. Жизнь — это вечный большой карнавал, я узнаю тебя. Мы встретимся снова, пусть свечи сгорели и кончился бал. Мы встретимся снова, я верю в судьбу, я не умолял. Мы встретимся снова, о-о-о. Мы встретимся снова, о-о-о. Пусть жизнь — это вечный большой карнавал, я узнаю тебя. город вечер упадет ледяною тенью. Теперь мне лучшим другом будет телефон. Вы что-то хотели? Мне голосом тихим ответит он. Слова просты и незаметно бегут минуты. Приятен голос и за окнами метель. И больше не буду я так откровенен, как теперь. Мне телефон гарантирует тайну. Ваше имя пусть это будет тайной. И номер телефона тоже не спрошу. Я просто случайно попал в вашу жизнь и ухожу. Дома погасит свет, уснут перекрестки улиц. И бой часов напомнит, что настала ночь. Пусть мерцает свет, пусть горят огни наших дискотек. Слышишь, диджей, ну-ка не робей, ты включи нам звезды, будет веселей. Нас не разлучат, нет. ждет несколько лет, и мы найдем на это ответ. И может тогда поймем мы с тобой, как поделить разлуку с бедой. Мне надоело унижаться, мне надоело все прощать. Я не хочу с тобой встречаться, я не хочу тебя понять. Никогда, никогда не приду я сюда, в этот дом, где меня ты не ждешь. Никогда, никогда не приду я сюда, даже если опять позовешь. Никогда, никогда не приду я сюда. хотя бы пару слов, а не долгий вечер, а не долгий вечер. Скоро станет ночью, темною без снов. А не долгий вечер, а не долгий вечер. Станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знает седая ночь не все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Совсем ни к чему.